Наконец, императрица своим появлением избавила меня от продолжения этого глупого разговора. В течение зимы у меня было много домашнего горя, которое сильно расшатало мое здоровье. Весной я попросила двухмесячный отпуск и поехала в Троицкое, оттуда в Круглое, где я оставалась только неделю, но с удовольствием заметила, что земля становилась плодороднее, а мои крестьяне стали более достаточными и трудолюбивыми. Они владели вдвое большим количеством скота и лошадей, чем когда я их получила, и они почитали себя счастливее, чем в период своей принадлежности сперва Польше, а затем казне. Попечение об обеих академиях рассеивали грустные мысли, которые более чем когда-либо овладевали мной. Вскоре возникшая война с Швецией, обнаружившая во всем блеске твердость характера императрицы, послужила поводом к довольно странному инциденту. Русско-шведская война 1788-1790 годов возникла из-за попытки Швеции вернуть владения в Прибалтике. Русский флот победил в Гогландском 1788 год и Ревельском 1790 год сражениях. Война завершилась Верельским миром 1790 года. Я познакомилась с герцогом Зудерманландским, братом шведского короля, во время первого моего путешествия за границу. Он послал в Кронштадт парламентера с письмом к адмиралу Грейгу, в котором просил его переслать мне письмо и ящик, найденный им на одном из захваченных судов. Грейг Самуил Карлович, 1736-1788 годы, уроженец Шотландии, в российском флоте с 1764 года, отличился при сожжении турецкого флота в Чесменском бою, 1770 год, с 1782 года адмирал, 6 июля 1788 года русская эскадра под его командованием одержала победу над шведами в бою у острова Гогланда. Адмирал Грейг, будучи иностранцем и близким моим другом, нашел нужным действовать в этом случае с величайшей осторожностью. Он послал и ящик, и письмо в совет в Петербург, где императрица заседала почти на каждом собрании. Она приказала отослать мне ящик и письмо, не вскрывая их. Я была на даче и чрезвычайно удивилась, когда мне доложили, что приехал курьер из совета. Он передал мне толстый пакет от знаменитого Франклина и очень лестное письмо от герцога Зудерманландского, в котором он меня извещал, что вследствие войны, возникшей между Россией и Швецией, он захватил одно судно, на котором и нашел посылку, адресованную на мое имя, и что, сохранив ко мне уважение, вызванное нашим знакомством в Ахене и Спа, он спешит послать мне означенную посылку, так как не желает, чтобы война, столь неестественная между двумя монархами, связанными столь близкими родственными узами, распространила свое влияние и на личные отношения частных людей. Движимый чувством уважения и дружбы ко мне, Франклин предложил меня в члены почетного и знаменитого философского общества в Филадельфии, куда я и была принята единогласно. У меня был уже диплом его, и оно пользовалось каждым случаем, чтобы посылать мне издаваемые им произведения. Этот пакет и заключал в себе несколько таких книг и письмо от секретаря общества. Письмо Франклина польстило мне больше послания герцога, так как я его считала выдающимся человеком, и он соединял глубокие познания с простотой обращения и непритворную скромностью, благодаря которой он очень снисходительно относился к другим. Я написала Франклину и секретарю философского общества и искренне благодарила их за присланные книги. Сноска Дашковой. Франклин Бенджамин, 1706-1790 годы, американский государственный деятель, ученый, просветитель, один из авторов Декларации независимости США, 1776 год, и Конституции, 1787, призывал к отмене рабства негров, известен трудами в области электричества. Иностранный почетный член Петербургской академии наук с 1789 года. Основал в 1743 году Филадельфийское философское общество. Екатерина Романовна Дашкова была избрана почетным членом этого общества 17 апреля 1789 года. Я отослала курьера, сказав ему, что я сейчас же поеду во дворец и покажу императрице письмо. Я действительно поехала в город прямо ко двору, хотя было 4 часа дня, то есть такой час, когда даже министры не ездили к императрице. Войдя в уборную, я сказала лакею, чтобы он доложил императрице, что если она не занята, я буду счастлива поговорить с ней и показать ей бумаги, которые получила утром. Императрица приняла меня в спальне, она писала за маленьким столиком. Я передала ей письмо герцога Зудерманландского. «А это, — сказала я, — письмо от Франклина и от секретаря Филадельфийского философского общества. Я состою его недостойным членом». Когда императрица прочла письмо герцога, я спросила ее приказаний на этот счет. «Пожалуйста, — ответила она, — не продолжайте этой переписки и не отвечайте на письмо». «Наша переписка не будет продолжаться. Это первое письмо, которое я получила от герцога за 12 лет, — ответила я. И невелика беда, если я покажусь ему невоспитанной и грубой, не отвечая на письмо. Я бы рада была приносить вашему величеству большие жертвы. Но позвольте вам напомнить правдивый портрет герцога, который я вам нарисовала. Может быть, вы согласитесь со мной, что он сделал мне честь написать это письмо не для моих прекрасных глаз, а потому что он желал бы найти какой-нибудь предлог, чтобы вступить в переговоры о собственных своих интересах, совершенно отличных от интересов его брата, короля шведского». Однако ее величество со мной не согласилось, и через несколько месяцев оказалось, что я правильно оценила герцога, и что можно было заставить его изменить интересам брата и парализовать действия шведского флота. Выходя из апартаментов императрицы, настоятельно приглашавшей меня остаться на спектакль в Эрмитаже, я встретила в приемной одного только Ребиндера, так как рано еще было собираться гостям. Ребиндер был в полном смысле слова порядочный человек и очень дружески ко мне расположен. Поздоровавшись со мной, он объявил мне, что знает, почему я была у императрицы. «Весьма вероятно», — ответила я, — «скажите только, каким образом вы это узнали?» Я думала о парламентёре и о письме герцога Зудерманландского, сноска Дашковой. «Я получил письмо из Киева, в котором мне пишут, что ваш сын женился по выходе его полка из Киева во время одной из стоянок». Я чуть не упала в обморок, но собралась силами и спросила имя невесты моего сына. Он мне назвал фамилию Алферовой и, видя, что со мной делается дурно, не мог понять, почему его слова так на меня подействовали. Алферова Анна Семеновна, 1768-1809 годы, дочь купца, бракосочетание ее с Дашковым состоялось 14 января 1788 года. «Ради бога, стакан воды!» — сказала я. Он побежал за водой, И когда я пришла немного в себя, я ему сказала, что мое свидание с государыней касалось письма, полученного мною от герцога Зудерманландского, и что я впервые от него узнаю о свадьбе сына, которая, очевидно, очень неудачна, если он не спросил у меня даже разрешения на нее. Бедный Рыбиндер был в отчаянии, что сообщил мне столь неприятную новость, но я попросила его не говорить больше об этом и развлечь меня другим разговором, дабы я могла собраться с силами и исполнить приказание, столь милостиво отданное государыней, провести вечер с ней. Но это усилие над собой чуть не стало для меня роковым. Все заметили, что я была взволнована, и, пожалуй, заключили бы из этого, что я состою в преступной переписке с врагами государства, если бы императрица несколько раз не заговаривала со мной очень ласково. Заметив, что я была печальна и так задумчива, что не слышала ничего, что делалось на сцене, она старалась развлечь меня веселыми и смешными разговорами, которые она одна умела придумывать в одну минуту. После спектакля я не пошла к императрице, как то делали ее приближенные, а поехала домой. У меня сделалась нервная лихорадка, и в течение нескольких дней мое горе было столь велико, что я могла только плакать. Я сравнивала поступок сына с поведением моего мужа относительно своей матери, когда он собирался на мне жениться. Я думала, что всевозможные жертвы, принесенные мною детям, и непрестанные заботы о воспитании сына, всецело поглотившие меня в течение стольких лет, давали мне право на доверие и почтение с его стороны. Я предполагала, что заслужила больше моей свекрови дружбу и уважение своих детей, и что мой сын посоветуется со мной, предпринимая столь важный для нашего общего счастья шаг, как женитьба. 2 месяца спустя я получила письмо, в котором он просил у меня разрешения жениться на этой особе, тогда как весь Петербург уже знал о его нелепой свадьбе и обсуждал ее на всех перекрестках. Свадьба эта была, во всяком случае, необъяснима, так как невеста не отличалась ни красотой, ни умом, ни воспитанием. Ее отец был в молодости приказчиком и впоследствии служил в таможне, где сильно воровал. Мать ее была урожденная Потемкина, но была весьма предосудительного поведения и вышла замуж, не имея ничего лучшего за этого человека. Сноска Дашковой. Я уже собрала сведения о всей семье его жены и чуть с ума не сошла от горя, получив это письмо, как бы в насмешку и спрашивающее у меня разрешение на уже совершившийся факт. Одновременно с его письмом я получила и послание от фельдмаршала графа Румянцева, в котором он говорил мне о предрассудках, касающихся знатности рода, о непрочности богатства, и как будто преподавал мне советы. Словом, его письмо было смешно, если не сказать больше, тем более, что я никогда не давала ему ни повода, ни права становиться между мной и сыном в столь важном вопросе. Я ответила ему в насмешливом тоне, скрытом под самой изысканной вежливостью, уверяя его, что в числе безумных идей, внедренных, может быть, в моей голове, никогда не существовало слишком высокого и преувеличенного мнения о знатности рождения, и что, не обладая красноречием его сиятельства, не возьмусь объяснять ему, почему я предпочитаю всем подобным пустым предрассудкам хорошее воспитание и нераздельную с ним чистоту нравов и тому подобное. Сыну своему я написала только несколько слов. «Когда ваш отец собирался жениться на графине Екатерине Воронцовой, он поехал в Москву и спросить разрешения на то своей матери. Я знаю, что вы уже женаты несколько времени. Знаю также, что моя свекровь не более меня была достойна иметь друга в почтительном сыне. У меня открылась нервная лихорадка, я потеряла аппетит и с каждым днем худела. Зимой я почувствовала себя физически лучше и усердно занималась делами в качестве директора одной академии и президента другой. Я взяла на себя собрать слова, начинающиеся на определенные три буквы алфавита, и согласилась исполнить работу, порученную мне членами Академии и состоявшую в точном и ясном объяснении всех слов, имеющих отношение к нравственности, политике и управлению государством. Для первого русского этимологического словаря, изданного Российской Академией. Сноска Дашковой. Эта задача, довольно трудная для меня, поглощала много времени и на несколько часов в день отвлекала меня от грустных мыслей, осаждавших меня. Я нигде не бывала и ездила только 2-3 раза в неделю к императрице, где проводила вечер в избранном обществе, составлявшем интимный кружок императрицы. Весной я переселилась на дачу моего отца, она была дальше моей, которая еще достраивалась, и мало кто тревожил меня в моем уединении. Да и те беспокоились напрасно, так как я никого не принимала. Все это лето я была в таком грустном настроении, что мной овладевали черные мысли, побеждаемые мною только с помощью неба. С той минуты, как я поняла, что покинута своими детьми, жизнь стала для меня тяжелым бременем, и я безропотно и с радостью отдала бы ее первому встречному, который пожелал бы отнять ее у меня. В следующем году было еще хуже. Получив двухмесячный отпуск, я посетила Троицкое и Круглое. Когда я вернулась, моя сестра Полянская объявила мне, что по требованию одной портнихи, некой Генуцы, полиция запретила моей дочери выезд из Петербурга, так что она даже была под надзором. Между тем она была больна, и доктор Роджерсон сообщил ей, что жизнь ее окажется в опасности, если она как можно скорее не поедет на воды в Ахен. Я дала пройти 3 дня, дабы моя дочь не приписала мое посещение влиянию сестры, и на 4-й день после этого разговора, несказанно огорчившего меня, поехала к ней попозже вечером, чтобы никого у нее не встретить. Она была на ногах, но очень изменилась, она дышала с трудом, и цвет лица у нее был зеленый. Увидев меня, она хотела было броситься мне в ноги, но я ее остановила и, поцеловав, сказала, что она должна успокоиться и беречься, и что все устроится к лучшему. Я сократила свое посещение, полагая, что она нуждалась в отдыхе после волнения вследствие моего внезапного появления. Мне также необходимо было остаться одной и даже лечь в постель, чтобы успокоить свои нервы. На следующий день я вернулась к ней, и, когда ей стало лучше, я предложила ей поселиться со мной на даче возле Петербурга и обещала ей уладить дела с кредиторами и спросить для нее у ее величества разрешение ехать в Ахен, куда и отправлю ее летом, поручившись за ее долги и дав ей необходимые для ее путешествия деньги. Она поправилась немного, и когда я все устроила, уехала в Ахен. Я дала ей в спутницы мисс Бетс, и сама осталась одна в Кирианове. Мисс Бетс — моя лектриса-англичанка. Сноска Дашковой. Я условилась с дочерью, что по окончании лечения она вернется ко мне, не теряя времени. Вместо этого она поехала после лечения в Вену, а оттуда в Варшаву, и 14 000 рублей, данные мною на путешествие, оказались истраченными на эти ненужные поездки. Она снова наделала долгов и подверглась опасности, так как попала в Польшу во время охватившей ее революции. Добрая мисс Бетс, предполагая, что госпожа Щербинина будет путешествовать неопределенное время, попросила позволения вернуться ко мне и проехала всю Германию, имея с собой только одного лакея-немца, знавшего язык страны. Для меня было, конечно, очень приятно иметь ее с собой, Но, с другой стороны, я скорбела о том, что моя дочь рассталась с этой доброй особой, ограждавшей ее от бессовестной эксплуатации окружавших ее людей. Вместе с тем она решилась снова подвергнуть себя неприятностям и огорчить свою нежную мать, великодушно простившую ей все горе, которое она ей доставила. Мисс Бетс нашла во мне большую перемену и не сумела скрыть свою печаль и изумление по этому случаю. Она была еще больше поражена, когда я ей рассказала, что за последние 2 месяца каждый день, вставая, я не знала, дотяну ли я день до конца или покончу с собой. Однако самоубийство по зрелом размышлении показалось мне малодушием и трусостью, и это удержало меня от исполнения моего намерения, хотя я с радостью пошла бы навстречу смерти, если бы получила ее из других рук, а не из своих собственных. Зимой я менее страдала от ревматизма, ухудшившегося вследствие сырости моей дачи. Я выезжала кататься в экипаже и по обыкновению 2 раза в неделю обедала у императрицы. Однажды за обедом дежурный генерал-адъютант граф Брюс рассказал, с какой беззаветной храбростью солдаты взбирались на стену города, с которой стреляли по ним. Брюс Яков Александрович, 1732-1791 годы, граф, участник Семилетней и Первой русско-турецкой войн. В 1773 году командовал финляндской дивизией в русско-шведской войне, генерал-аншеф с 1773 года, главнокомандующий Москвы 1784-1786 годы, генерал-губернатор Санкт-Петербургской губернии 1787, его жена Прасковья Александровна, урожденная Румянцева. «Меня это не удивляет», — ответила я. «Мне кажется, что самый большой трус может вызвать в себе минутную храбрость. Он бросается в атаку, потому что сам знает, что долго она не продолжится. Впрочем, извините меня, граф, но я считаю героическим мужеством не храбрость в сражении, а способность жертвовать собой и долго страдать, зная, какие мучения ожидают вас впереди. Если будут постоянно тереть тупым деревянным оружием одно и то же место на руке, и вы будете терпеть это мучение, не уклоняясь от него, я сочту вас мужественнее, чем если бы вы 2 часа сряду шли прямо на врага». Императрица меня поняла. Но, милый граф, запутался в каких-то туманных объяснениях и, в конце концов, упомянул о самоубийстве как о доказательстве мужества. Я сказала, что много думала над этим вопросом, и, обсудив все, что прочла о нем, пришла к заключению, что независимо от того, что, убивая себя, человек грешит против своего Создателя и против общества, этим он ясно доказывает, что к этому малодушному поступку привел его недостаток мужества и терпения. Императрица не спускала с меня глаз, и я сказала ей, улыбаясь, что я никогда ничего не предприму ни для ускорения, ни для отдаления своей смерти, и что, вопреки софизму Руссо, пленившему меня в детстве, я тогда уже любила храбрость, я нахожу, что дам более яркое доказательство твердости своего характера, если сумею страдать, не прибегая к лекарству, которым не вправе воспользоваться. Императрица спросила меня, о каком софизме я говорю и в каком сочинении Руссо он заключается. Он говорит в «Новой Элоизе», «Напрасно бояться смерти, так как пока мы живем, ее нет, а когда она наступает, мы уже не существуем». «Это очень опасный автор», — ответила государыня. «Его стиль увлекает, и горячие молодые головы воспламеняются». Когда я была в Париже, Ваше Величество, одновременно с ним, я не хотела его видеть. Уже одно то, что он жил в Париже инкогнито, доказывает, что скромность его была притворна, и что он с недаем был честолюбием и желанием наполнить своим именем весь мир. Его произведения, конечно, опасны, как Ваше Величество только что изволили говорить, потому что молодые головы легко могут принять его софизмы за силлогизмы. С этого дня императрица пользовалась каждым случаем, чтобы развлечь меня, и эта доброта меня глубоко трогала. Однажды утром мы остались с ней вдвоем, и она попросила меня написать русскую пьесу для своего театра в Эрмитаже. Я тщетно уверяла ее, что у меня не было ни малейшего таланта к подобным произведениям. Она настаивала на своем, объясняя свое упорство тем, что она на опыте знает, как подобная работа забавляет и занимает автора. Я принуждена была обещать ей, что исполню ее желание, но поставила условие, что она прочтет первые два акта, поправит и откровенно скажет, не лучше ли бросить их в огонь. В тот же вечер я написала оба акта и отнесла их государыне. Пьеса называлась по имени главного действующего лица Таисиоков. Не желая, чтобы думали, что я хочу изобразить какое-нибудь лицо в Петербурге, я избрала наиболее распространенный у нас тип бесхарактерного человека, которым наше общество, к сожалению, изобилует. Комедия Екатерины Романовны Дашковой «Таисиоков» или «Человек бесхарактерный» была напечатана в Российском фиатре или полном собрании всех фиатральных сочинений 1788 год, часть 19, страницы с 239 по 317, и вышла отдельным изданием в 1786 году. Главный герой, Таисиоков, не имеет ни воли, ни характера. В XVIII веке предполагали, что в пьесе изображен Нарышкин, который играл роль придворного шута при Петре III и Екатерине II. Ему противостоит главная героиня Решимова, обладающая и характером, и волей, и энергией. В Решимовой выражены черты личности автора комедии. Ее Величество удалилось со мною в спальню, чтобы прочесть мой экспромт, который мне казался недостойным такой чести. Она смеялась над различными сценами, и не знаю, вследствие ли своей снисходительности или пристрастия, которое она иногда выражала мне, она объявила их превосходными. Я рассказала ей план всей пьесы и развязку, предполагаемую в третьем акте, но Ее Величество заставило меня обещать, что я напишу ее в пяти актах. Но, кажется, пьеса от этого не выиграла, так как действие оказалось растянутым и скучным. Я ее кончила как могла, и через два дня она была уже переписана набело и в руках императрицы. Она была играна в Эрмитаже и впоследствии напечатана. На следующий год я попросила у Ее Величества разрешения для моего сына покинуть армию на 2-3 месяца и поехать в Варшаву с тем, чтобы заплатить долги сестры и привести ее на родину. Государня на это согласилась, и я отдала по этому случаю все деньги, какие имела, и в продолжение 6 месяцев жила долгами, так как только в конце этого периода стали поступать мои доходы. Мой сын совершил упомянутое путешествие и привез свою сестру в Киев, к месту своего служения. Оттуда оба они написали мне об этом. Я уже несколько лет не получала писем от моих детей, а так как никто и ничто не вытеснило их из моего сердца, то можно себе представить, как я была несчастна.